не углядев, случайно налетел на какого-то замешкавшегося Дари, в последний момент шагнувшего в том же направлении, что и я, к двери, где в походе и столкнулись, задев друг друга плечом. Рядовая ситуация. Однако этот аристократ, судя по одежде и манере поведения, раздраженный, усталый, оказался сильно не в духе. Высказав нечто нелицеприятное, остановился в ожидании извинений. Пары простых вежливых слов, сказанных по привычке, ему явно показалось недостаточно. Потребовал принести более официальные, развернутые извинения, на что было справедливо замечено, что виноваты оба, одинаково, но извинился почему-то, я один. Эти слова окончательно взбесили аристократа, затронув его честь. Как посмотрю, размером с корабль, он немедленно потребовал представиться полным родовым именем, после чего, не услышав того, чего хотел, разразился отборной бранью, привлекая к нам повышенный интерес со стороны окружающих, не понимая, как вообще какой-то ничтожный бродяга имеет право открывать рот в его присутствии, не то, что заступать дорогу. Потребовав не только просить прощения за наглость, встав на колени, но и благодарить за милосердие, за сохранение моей никчемной жизни. Подумаешь, благодетель нашелся, предупредив, чтобы впредь не позволял себе подобной дерзости. И вообще, пусть буду несказанно благодарен только за то, что мне позволяют находиться в обществе благородных господ, исключительно из-за их великодушия, а не из-за сложившихся обстоятельств. На попытку указать, что он несколько неправ, показав серебряный браслет, постепенно закипая от обилия льющихся на меня словесных помоев, услышал уже откровенное хамство. У меня спросили, какого ха, перевести на литературный язык его длинный эмоциональный монолог, можно приблизительно так. Благородный Дон Идальго интересуется у якобы благородного Дона Хосе, какой роковой дамой были засланы его глаза, что он перепутал своего безродного ишака с его столь же благородным жеребцом, на что получил столь же содержательный ответ. Благородный Дон Хосе рекомендовал Дону Идальго посмотреть в сторону ближайшего холма, в чьей тени они сейчас стояли, на ветренную мельницу, на которой он вертеть хотел. Далее, у мужика, не выдержавшего высокого литературного слога, первого сдали нервы. Не знаю, что именно попытался сделать, то ли схватить за воротник, чтобы хорошенько встряхнуть, то ли припереть к стенке, то ли придушить, но Аюни поставила в нашем разговоре жирную точку, выплюнув ему в глаз длинную, тонкую спицу, пробившую насквозь голову этому придурку. На несколько секунд воцарилась ошеломленная тишина, после чего родственники убитого аристократа, которых на палубе насчитывалось с пару дюжин, попытались накинуться на меня и Аюни, чтобы немедленно покарать убийцу одного из своих кормильцев. Тут уже подключилась представленная Демиром охрана, к которой немедленно пришла на помощь команда судна и еще более многочисленная родня Фальсин. Не дав до меня добраться, загородив собой, до этого воины в словесную перепалку между благородными не лезли, не видя непосредственной угрозы охраняемому лицу, считая это нашим внутренним делом и правом. На шум явился капитан судна, грозно предупредивший, что всех зачинщиков драки сейчас выкинет за борт, немного разрядив обстановку. Начались разборки, с поисками виновных в этом безобразии. Пришлось, проявив чудеса изворотливости, убедить его, что это была обычная попытка суицида, за что я ответственности нести ну никак не могу. Видя боевую куклу телохранителя, при исполнении, только отчаянный самоубийца начнет душить хозяина прямо у нее на глазах, пытаясь покончить с собой. Ничем иным эту попытку объяснить невозможно. Хотел бы меня убить, так почему тогда не воспользовался оружием? Вызвал бы на дуэль, подловил бы в темном углу, без свидетелей, позже, или заранее позвал бы на помощь родственников. Так что, однозначно, суицид. И вообще, он был слишком подавлен случившимся в Шаллелмара, не смирившись с потерями. Чему? Вокруг полно свидетелей. Выслушав мою четкую, логично построенную версию, с кучей косвенных доказательств, притянутых за уши, капитан иронично похмыкал, после чего объявил, самоубийцам на его корабле делать нечего, приказав матросам поскорее выкинуть эту падаль за борт, предупредив недовольных таким решением родственников, что количество самоубийц может существенно вырасти, если они немедленно не угомонятся. Кому не нравится, пусть сейчас же покинет его корабль, прыгая прямо на ходу, поскольку останавливаться ради них он не будет. Подошедшая Ирдис, с большим интересом наблюдавшая за этим процессом со стороны, не вмешиваясь, ехидно осведомилась, почему погибшего бедолагу выкинули без мешка, взяв за руки, за ноги и раскачав, вышвырнув за борт. «Экономлю», — недовольно проворчал, желая как можно поскорее отсюда убраться. Чувствуя на себе горящие ненавистью глаза родственников погибшего аристократа, «где я тебе столько мешков найду, чтобы всем хватило», — тихо обратился как к равной, доверительным тоном. «Черный юмор, признаю, все из-за нервов», — легко себе представил, как вполне мог бы оказаться на его месте, например, приговоренным к смерти за убийство благородного дона. От меня не укрылось, что капитан сперва уточнил у Фальсин мой статус, а уж после начал вершить закон и справедливость. Был бы просто амиром, то уже летел за борт с перерезанной глоткой, ибо нападение на знать низшими кастами могло рассматриваться той же самой попыткой суицида. На подобное событие даже не стоило обращать внимание, не то, что рассматривать причины. Попробуй, докажи, что ты тоже аристократ. Одним украшением тут явно не обойдешься. Или, если бы ко мне вовремя не подоспели охранники Фальсин, которых подозрительно вовремя подвел Димир, словно что-то такое предвидя. Ты это извини, если что не так сказал ранее. Не со зла. Плохой день, плохое воспитание, плохой мир, чертова жара, повинился перед Эрдис, воспользовавшись подвернувшимся случаем, чувствуя внезапный приступ косноязычия, испытывая неудобство, словно восьмиклассник перед девочкой, которую дергал за косички. Тьфу, позорище, опасаешься? С оттенками радости и неожиданно уважения, столь же тихо поинтересовалась девушка, по-прежнему глядя в другую сторону. Мешки, Ирдис, чертовы мешки, не удержавшись, разочарованно покачал головой, позабыв добавить приставку «бахи», что считалось оскорбительным со стороны постороннего, малознакомого человека, после чего, чувствуя, что совсем уж плохо соображаю от усталости и жары, отправился искать койку, не став досматривать, чем закончится общение капитана с возмущенной родней самоубийцы, ведь признание такого статуса для них, мало того, что унизительно, так еще и огромный удар по репутации, способным похоронить их светлое будущее, из-за чего не заметил странный, долгий взгляд Эрдис, направленный мне в спину. Глава 10. Проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, не таким разбитым. Несколько минут продолжал по инерции лежать на довольно жесткой кровати, не торопясь открывать глаза, собираясь силами. Слушая тихий храп соседа по каюте, вот знал, что именно так все и будет, поэтому ничуть не удивился. Напротив, храп успокаивал, настраивая на спокойную, привычную, мирную обстановку. Кстати, о ней. Открыв глаза, сразу же встретился взглядом с Аюни, безмолвной статуей застыв у самой двери. Понятия не имею, о чем она сейчас думает, глядя на меня своими безжизненными глазами, в которых светились оранжевые огоньки. Жуть какая, сколько уже так безотрывно, часами смотрит на мою физиономию, надеюсь, не пускающую слюнки. Так ведь и спятить недолго. Хотя, способна ли на это, вот в чем вопрос. Скорее я себе фобию на этом деле заработаю, или паранойю. И еще, только ли Аюни меня сейчас видит? Не став будить соседа, осторожно поднялся, после чего внимательно осмотрел тесную комнатушку, в которой особо не развернуться, с голыми стенами, из плотно подогнанных досок. Немного подумав, встав на четвереньки, заглянул под кровать. Шиссери не стал бы просто так раздражаться, выражая недовольство присутствию какой-то, даже не угрозе, а скорее помехи что ли. То, что я не мог обратить к его силам без соответствующей слезы, вовсе не означало, что наша духовная связь ослабла, его восприятие куда острее человеческого. Под кроватью, в самом темном углу заметил какой-то подозрительный комочек. Попытка его достать вытянутой рукой не увенчалась успехом. Эта скотина начала убегать, шустро перебирая лапками, издавая подозрительно знакомые звуки. Приложив немного настойчивости и ловкости, все же схватил незваного гостя рывком, выдергивая из-под кровати, тут же подбрасывая в воздух, скомандовав: «Стреляй!» Аюни среагировала моментально, метко выплюнув очередную стальную спицу. Держась за порезанную в двух местах ладонь, мне все же успели отомстить, причем по уже пострадавшей ранее от осколков взорвавшейся слезы, с кряхтением, словно старик, поднялся на ноги, тихонько матерясь. «Что случилось?» — встревожился случайно разбуженный сосед. «Ничего, прости, что разбудил». От паразитов избавлялся, продемонстрировал окровавленную ладонь. Присмотревшись к пришпиленному к стене механическому паучку, все еще бодро дергающему лапками, к которым прилагались складные лезвия, скривился. Быстро, пока сосед не разглядел, что это такое, отодрал игрушку от стены, стянув со спицы. После чего, аккуратно удерживая за одну из лапок, сунул Аюми с требованием «прихлопни». Ее ладошки послужили неплохой заменой молоткам, превратив искусное творение в искореженный кусок металлолома, даже не поцарапавшись. «Мда, непростая куколка мне досталась, зачарованная по самое, больше не лезет», положительно оценил результаты. Завернув остатки в платок, приказал пойти и немедленно выбросить эту гадость за борт. «Бегают тут всякие, членистоногие, спать не дают», с несколько натянутой, смущенной улыбкой объяснился перед соседом за поднятый переполох. Мужик смерил меня долгим, нечитаемым взглядом, будто все же успел что-то разглядеть. «Подойду, подышу свежим воздухом, перевяжу руку. Вы, уважаемый, отдыхайте, не буду больше тревожить», проявил заботу, чем еще сильнее обеспокоил. За порогом наткнулся на сидящего на поджатых под себя ногах, на квадратном, цветастом коврике Харима. Заметив окровавленную руку, Дашун сильно изумился, изменившись в лице. «Чистая повязка найдется?» – деловито попросил, не став ничего объяснять. «Разумеется, нашлась». Заодно Харим, как звали воина, убедился, что в каюте нет ни трупов, ни раненых, ни угроз для жизни и здоровья его подопечного. Иглу, все еще воткнутую в стену, глазастый воин заметил почти сразу, на которую, видимо, исписал появление раны, не находя другой причины. Решив, что произошел самострел, в то, что меня пыталась прикончить Аюни, ни на секунду не поверил. Приступив к перевязке, увидев характер и количество порезов, вновь напрягся, решив пересмотреть свою версию еще раз, наградив меня долгим, подозрительным взглядом, прикидывая, сколько еще ему предстоит чудных открытий. На вопросы, откуда рана, отвечать не стал, сославшись на личные дела. Ответ Хариму явно не понравился, но настаивать не посмел, помня об обещаниях своего главы. Чтобы отвлечь его, поинтересовался, сколько сейчас времени. Оказалось, уже почти 5 часов вечера. В сопровождении воина, ловко скатавшего в рулончик свой коврик, подвесив за спину, и быстро вернувшийся Аюни, поднялся на палубу. Тупо сидеть в каюте, гипнотизировать стену, не хотелось, да и с соседом общаться, тоже. Больше заняться тут особо нечем. Решил немного прогуляться, размять ноги. Наверху мало что изменилось. Все та же баня и парилка, превратившая многолюдную толпу избыточных пассажиров в подобие вареных раков. Таких же малоподвижных, распаренных, сонных, одуревших от жары. По пересохшим губам и частым печальным взглядам, притягиваемым к флягам, понял, что еще и страдающих от жажды. Кто мог себе позволить хоть какое-то занятие, чтобы не спятить от скуки, им и занимался. От рукоделия, до чистки оружия или осточертевших уже за целый день бесед. Кто-то коротал время за настольными играми, не требующими много места и усилий. Кто-то спал, часть вовсе тупо пялилась в одну им видимую точку на горизонте. В отличие от пассажиров, некогда бодрых и нервных, пустыня за пределами корабля практически ничуть не изменилась с того момента, как ушел спать. Можно было даже усомниться, а действительно ли мы все это время куда-то летели, или же простояли на месте, а может и вовсе нарезали круги вокруг Шаллелмара, сбившись с пути еще в самом начале. Не став забивать голову проблемами штурмана, нашел свободный пяточек палубы, присев на здоровенную бухту свернутого в кольцо каната, подставляя лицо пусть и горячему, но все же свежему воздуху, приятно обдувающему кожу. Через пару минут, глядя на остальных, и мне сильно захотелось пить, во рту как наждачную бумагу расстелили. Эх, сейчас бы холодненького пивка. Вспомнив о раках, подумал я о нем. Раз уж древние египтяне варили пиво, значит, и тут данный напиток должны были изобрести. Грустно посмотрев вниз, на пустой пояс, служащий только для поддержки штанов, тяжело вздохнул. Как голодранец какой-то, всеми взятыми с собой вещами, запасами воды и еды заведовал Адихи, утянув вещевые мешки куда-то с собой, не доверяя никому, где ее теперь искать в этом сонном царстве, среди сотен других дари, не ходить же попрошайничать по знакомым фальсин. Однако, пропажа быстро нашлась сама, беспокоясь о совершенно другом, о том, вдруг новообретенный хозяин догадается, как прекрасно может обходиться без Дихи и компании, больше не нуждаясь в их услугах, либо избавившись ради экономии средств, либо найдя более шуструю замену. Вокруг слишком много претендентов, которые только спят и видят, как бы занять хорошее местечко, присосавшись к какому-нибудь стабильному источнику благополучия, чего никак нельзя допустить. Сражение с ифритами забрало жизни не только большого количества простых солдат, но и представителей знати, чьи слуги остались сами по себе. Да и среди выживших нашлись те, кто серьезно подумывал о сокращении расходов, путем избавления от лишних ртов. Дихи уже успела много чего наслушаться в трюме, так что решила от греха подальше не выпускать меня из вида. Так что вскоре я был напоен, накормлен какими-то бутербродами и заодно, заново перевязан. Тут объявилась Эрдис, которая, вот уж совпадение, тоже решила прогуляться, в том же месте в то же время. Засек ее немного раньше, но Элмара решила не портить мне аппетит, за что ей большое спасибо. Есть в ней все же что-то хорошее, окромя приданного. Ну, что, храбрый Амир, готовы опять придумать очередную отговорку, чтобы сбежать, едва меня завидев, попыталась насмешливо уколоть. Поерзав на канате, прикинул, может связать ее как куколку, да и, нет, это не наш метод воспитания. Сказания о моей храбрости непомерно преувеличены, вежливо возразил, подвинувшись влево. Присаживайся, ясноокая повелительница кошек, если, конечно, не побоишься сидеть рядом с таким никчемным Дари. Эрдис удивилась проявленному дружелюбию, растеряв часть настроя и заготовок, ожидав опять какой-нибудь коварной словесной ловушки, к которой заранее подбирала достойные ответы. Старалась, не спала, предвкушала миг триумфа, а тут такая подлость от меня. Меня в этом мире мало что может испугать, все же использовала одну из заготовок. Не пропадать же ей. С царственным видом уселась на бухту, сохраняя дистанцию, подобающую приличной девушке, не теряя бдительности в ожидании подвоха, который, по ее мнению, просто обязан был последовать. Смотрю, уже обзавелся кое-какой репутацией. Лестно, конечно, но хлопотно. Завидую. Но тут нечем гордиться. Это лишь показывает, как мало ты знаешь об окружающем мире, находясь только в самом начале своего пути. Согласись, ведь сложно бояться того, о существовании чего даже не подозреваешь. Сознанием дела поделился личным опытом, настолько свежим и горячим, что до сих пор в руки не возьмешь, опасаясь обжечься. Если скажешь, что уже успела его исходить вдоль и поперек, прости, но я буду смеяться. Думаешь, я испугаюсь, столкнувшись с чем-то новым, неизведанным, с вызовом, гневно сверкнула взглядом, посчитав, что это завуалированная угроза. Нет, я никогда не считал тебя трусихой, спокойно возразил. Хотел всего лишь сказать, не стоит бросаться такими громкими заявлениями. Однажды, подобная самоуверенность может привести тебя к печальным последствиям. Чуть подумав, неуверенно добавил. Хотя, наверное, так даже больше пользы выйдет. Ведь лучший учитель – личный опыт, а не чужой совет. Не познав страха поражения, не сможешь стать лучшей, вместо первой. Если же этого не произойдет, мне будет искренне тебя жаль. Спокойно, рассудительно, как старому другу, растолковал свою точку зрения, не боясь быть непонятым. Эх, что-то меня на философские рассуждения потянуло. Чересчур расслабился, разглядывая проплывающий мимо безжизненный пейзаж. Непонятно, с чего бы, вроде трезвый. С подозрением взглянул на фляжку, из которой меня поила Дихи. Даже принюхался, мало ли, ведь это будет означать, что так и не встретила равного противника, или соперника, не исключил, который мог бы тебя в чем-то превзойти, заставляя этого бояться, а значит, мотивировать становиться сильнее, достичь чего-то большего, превзойдя себя же, но вчерашнюю, а без этого, зачем утруждаться, ведь ты и так будешь считать себя самой-самой, первой, что, вовсе не равна, лучшей, вновь, наставительно повторил, прозябающий в бездне скуки и бесцельного существования, в одиночестве, так что, встретить свой страх, это даже хорошо, зная врага в лицо, его можно победить, победив, насладиться триумфом, порадоваться, что ты все еще жив, в кругу точно таких же, карабкающихся наверх чудаков, с которыми никогда не станет скучно. Некоторое время держалась тишина, у всех присутствующих стал какой-то странный, задумчивый вид, и в чем-то, растерянный. «Ты говоришь, как старый дед», — обвинила меня Эрдис, решительно тряхнув своей длинной косой, отгоняя лишние мысли, который много чего повидал. «В этом-то и проблема. Не хочу быть старым дедом», — огорчившись, доверительно признался. «Хочу быть, как ты, взбалмошной рыжей дурочкой, которой все сходит с рук». «Эй, я не рыжая», — возмутилась Эрдис, попав в простенькую ловушку, все-таки ослабила бдительность, за что тут же была наказана, с умным видом, резюмировал. «Значит, по поводу остального не возражаешь», — улыбнулся. «Эй!» Еще громче и яростней воскликнула девушка, вскакивая на ноги. «ТСС!» Приложил палец к губам, призывая сохранять тишину. «Не шуми, раскроешь эту тайну остальным. К нам и так соседи прислушивались. Чем еще тут заниматься? Никаких же других развлечений нет. Да чтоб тебя, аркхарского козла!» Чесотка задрала, только подумала, тут же оборвала себя. «Откуда только свалился такой дурной на мою голову?» Вспылила. «Все беды из-за тебя. Вечно выставляешь как какую-то», поняв, что чуть не подтвердила мои же слова, заставив с интересом на нее посмотреть, чем смутил еще сильнее, тут же замолчала на полуслове, разозлившись, топнув ногой от избытка чувств, гордо ушла, вздернув носик, под который что-то сердито бурчало, не иначе, призывая на меня все кары небесные, задумчиво проводил взглядом, рассеянно почесывая перевязанную руку. «Какая игра, какие эмоции, браво, учитывая, что других Алмара на корабле я пока не видел». А радиус действия у механических марионеточных паучков вряд ли серьезный, ни кристалла памяти, ни сердца духа в нем не обнаружилось, то напрашивались любопытные выводы, которые, пока придержу у себя, заметив слоняющегося неподалеку парнишку, а чуть дальше, с другой стороны, женщину из семьи недавнего самоубийцы, старательно делающих вид, что не следят за мной, тихонько проворчал, обложили, демоны, мастер Нурадин, чуть громче, привлекая внимание Дихи. «Да, господин Намир», тут же услужливо оказалась рядом. «Приведи сюда сами, пусть посидит со мной», не стал добавлять, на виду. Посадив девочку на место ушедшей Ирдис, принялся расспрашивать о впечатлениях о том, как она жила раньше, о друзьях детства, коротая дорогу за разговорами. Попросил научить меня некоторым простеньким, общеизвестным вещам, например, как следует обращаться с представителями разных сословий, о чем можно говорить, о чем нет. Сами, которой было столь же скучно сидеть запертой в четырех стенах, охотно отвечала на мои вопросы. Когда на пустыню начала опускаться ночь, накрывая ее покрывалом непроглядной тьмы, а на небе загораться первые звезды, невероятно яркие, от горизонта до горизонта, вызывая невольное восхищение этой захватывающей дух красотой, на что дома как-то не обращал внимания, где-то далеко впереди замерцала россыпь огоньков, постепенно разрастаясь, словно мы приближались к какому-то поселению. На столицу вроде не похоже, не те масштабы. Не ожидал, что ближайший населенный пункт окажется всего в полудне пути, пусть и на летающем корабле. Заметив Закира, также вышедшего полюбоваться на это зрелище, составил ему компанию, заодно поинтересовался, мы разве приближаемся к городу? Больше всего огоньки стали напоминать россыпь походных костров. Нет, это наш клановый лагерь, предвкушающе улыбнулся Закир, готовясь впечатлить забывчивого юношу, полюбоваться его реакцией. Мы догоняем пешую часть караванов из Шаль-Алмара. Владыка с семьей и окружением предпочел остаться с ними, не захотев воспользоваться своими кораблями, ради экономии места, чтобы забрать больше крупных грузов. Клан ведь вывозит из города не только товары, но и мастерские, оборудование, инструменты, библиотеки. Ты же обратил внимание, что не видел в порту Бахи Алмара. Теперь, когда об этом упомянул, да, что-то такое припоминаю. Они вышли чуть позже, другой дорогой, попутно забрав с собой оставшиеся войска и артиллерию. Многие кланы поступили так же, отправив на кораблях то, что нельзя унести с собой на спинах ящеров и шестиногов, а также тех, кто не перенесет пути. Не понял. У меня возникло замыкание логических цепочек, усилив ощущение нереальности происходящего. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Либо я, либо мир. Ничего не понимаю. Что значит, летающие корабли только к ночи догнали пешую толпу народа, везущую с собой обоз, артиллерию и стада животных. Либо кто-то медленно летает, либо кто-то быстро ходит. Не может же хвост обогнать собаку. Если сейчас скажут, что спятил я, вздохну с облегчением. Лучше быть единственным психом в общежитии нормальных людей, чем нормальным человеком в сумасшедшем доме. С удовольствием понаблюдав за недоумевающим выражением моего лица, насладившись моментом, Закир рассмеялся. Не ломай себе голову над этой загадкой. Все проще, чем кажется. Владыке, как и остальным, пришлось договариваться с проводниками, чтобы те открыли для них свои тайные тропы. В Шаль-Алмаре, да, Как практически и во всех других городах, имелось региональное отделение Братства Теневых Троп, целиком принадлежащее широко известным Бахиханы, чей талант позволяет ходить особыми дорогами, лежащими в тени этого мира, существенно сокращая расстояние и время любого путешествия, оставаясь незамеченными для тех, кто находится на этой стороне мира, освещенной светом солнца. «Ух ты!» – захватило дух от осознания открывающихся перед ними перспектив. «Да это круче, чем иметь собственные нефтяные поля, или маковые. Какая же власть и богатство в руках у этих ребят? Тогда зачем пришлось разделять членов клана на несколько караванов, оставив многих за спиной?» Не сдержал негодования, припомнил те ужасы, что творились в порту и на центральной площади. Постаравшись высказаться помягче, о свободе слова в этом мире я пока еще не слышал, не понимая, почему тогда пролилось столько напрасной крови. Зачем был нужен весь этот хаос? Закир с сожалением признал: потому что у всего есть своя цена, в этом мире нет совершенства, и бесплатных угощений тоже. Проводниками могут быть только чистокровные ханы, которым приходится дорого платить за применение своих родовых способностей, как, впрочем, и Алмара, и любым другим родом. Запомни, чем они сильнее, тем выше цена. Твоего случая это тоже касается. Припомнив прожорливость змея и те неприятные ощущения, словно из меня выкачивали всю кровь, выжимая как тряпку, согласился с этим утверждением. До сих пор не восстановился. К тому же проводники могут провести с собой на теневые тропы только определенное количество спутников. Чем их больше, тем сильнее нагрузка на разум и опаснее, неустойчивее тропа. Ведь она проходит по границе других царств. Стоит ли говорить, что уникальные способности проводников дороги и доступны немногим? Чтобы перевести из Шаль-Алмары в Шаль-Сихия всех жителей, не говоря уже об их имуществе, потребовалось бы слишком много времени, и мобилизация почти всех Бахиханы, подвергнув их здоровье опасности. На что ни они не пойдут, ни мы не сможем позволить себе такую роскошь. Даже не берусь гадать, во сколько обошлись их услуги, и сколько владыке пришлось доплатить, чтобы перекупить дополнительные места у других кланов, которые, не сомневаюсь, попытались первыми договориться с Бахиханой. Быть может, в этом лагере, указал на приближающуюся россыпь огней, членов клана Алмара гораздо меньше остальных. В городе был кто-то богаче Бахи Алмара, удивился. Не обязательно богаче, поучительно покачал головой Закир. Иной раз старые договоренности и долги за оказанные некогда услуги оказываются намного надежнее. Если к проводникам одновременно придут два дари, один с мешком золота, а второй, бедняк, даже не друг или гость, а некто, перед кем у них имеются определенные обязательства, то, уверяю, откажут именно богачу, не взяв с бедняка ни монетки. Поэтому в отношениях со старыми родами, в первую очередь стараются поддерживать дружественные отношения, а не торговые. Золото ничего не значит для Канаан, в отличие от слова чести, его с собой на тот свет не заберешь. Чуть скептически не хмыкнул, припомнив выход Кудархан. И ведь они далеко не единственные нарушители клятв, или нашедшие способы их обойти. В любом договоре всегда найдутся лазейки или дополнительные пункты вроде форс-мажорных обстоятельств, позволяющие избежать ответственности. Да, чего далеко ходить за примерами. Достаточно вспомнить нашу доблестную церковь, продававшую всем желающим индульгенции. Если есть деньги, греши, не хочу. Все спишется одной бумажкой, только купи. Кончились, не беда, зайди на следующей недельке, мы еще напечатаем. Ну, или построй церквушку, а лучше две, смотря сколько человек загубил. Уверен, тут действует схожая схема по продаже света души Канаан. Не знаю, в баночках, таблетках, бумажках, да хоть в свечах от геморроя. Это во мне проснулся циник, насмотревшийся нашего родного телевидения и интернета, раскрывшего глаза на все, что только можно. И лучше от этого не стало. Верните мои детские розовые представления об аисте, зубных феях, Дедушке Морозе и светлом будущем. Не прощу. Спасибо за полезную информацию, в благодарность, уважительно кивнул Закиру. Думаю, скоро сами все увидим. Не знаете, надолго остановимся, до рассвета. Дари на кораблях нужен отдых, пусть небольшой, нормально поесть, разогнать застоявшуюся кровь, справить нужду. Можно, конечно, и потерпеть пару дней, усмехнулся, но зачем себя мучить, если есть возможность устроить полноценный привал. От Шаль-Алмара мы уже достаточно удалились. Непосредственной опасности нет, действительно. А где нет опасности, там меньше необходимости заботиться друг о друге. И самое время вспомнить о долгах. Это я так, о своем. Вскоре, ловя парусами попутный ветер, корабли достигли лагеря, довольно большого и многолюдного, пестревшего десятками огромных и чуть ли не сотнями маленьких шатров, а также палаток. Учитывая, что тех, кто собирался спать под открытым небом, имея при себе всего лишь одеяло и сумку с личными вещами, было еще больше, то он производил хорошее впечатление, как и способности проводников. Прикинув, сколько смогли забрать с собой корабли, сколько проводники, размер города, оценив приблизительную численность населения, все же признал существенную разницу между теми, кто добрался сюда и теми, кто, скажем так, куда-то подевался в дороге. Набиралась едва ли половина. Если проводники в основном выводили обеспеченных горожан, включая знать, то флот всех подряд, кто наскреб денег на билет, а некоторые особо милосердные и вовсе набрали каких-то откровенных бродяг и нищих, не знаю уж, за оплату или так, за спасибо. «Господин, вы собираетесь сходить с корабля?» — уважительно уточнил Харим. «Да, тоже хочу немного размять ноги и поужинать чем-нибудь горячим. На такую ораву, набившуюся на корабль, Кокой не собирался ничего готовить. Заботьтесь лишь о команде. Тогда, прошу немного подождать. Сейчас жену позову». «Жену?» — удивился, недоумевая. «Зачем она нам?» «Да шунситаю. Нас обоих приставили вас сопровождать, господин», — пояснил воин. Припомнив его спутницу, подивился. «С другой стороны, ничего странного в этом нет, если здесь существует сословие воинов, целыми семьями служа одному и тому же господину, поколениями. Причем, насколько я понял, женщины имели такое же право браться за оружие, что и мужчины, если происходили из касты Дашун. У них там поголовная военная обязанность, со своими неотъемлемыми правами. Ведь эфир легко мог нивелировать различия в грубой физической силе. У нас тоже женщины в армии служат. И чем больше кнопки заменяют лопаты, тем больше их насчитывалось. С другой стороны, по словам Сами, если ты не из касты Дашун, то сильно не приветствовалось твое желание взяться за оружие, сменив вид деятельности, вплоть до смертоубийства. Пахари должны землю пахать, а не с копьями по пустыне бегать. Некоторые исключения делались лишь для заклинателей, да и то, со своими заморочками, требуя обязательный переход в ту касту, чьим ремеслом собирался заниматься. Поскольку Харим отлучаться от меня не захотел, то отправил за женой слугу. Дихи молча выполнила распоряжение. Дашун в местной иерархии занимали положение повыше Кунан. Хотел было Сами, как самую младшую, но увидев мое недовольство, тут же передумал. Действительно, наблюдательный малый, что плохо. Если простые смертные терпеливо дожидались, пока корабль займет место на временной стоянке, которое ему укажут, спустит сходни, будет организован процесс схода с корабля, не толпой же ломиться в одни ворота, давя друг друга, нашлись и те, кого все это не касалось, пользуясь преимуществами своего положения, которое совсем не прочь лишний раз продемонстрировать окружающим, чтобы не забывали, кто есть кто. Ирдис, уверенно взойдя на край носовой надстройки корабля, бросив на меня взгляд, полный превосходства, демонстративно раскинула руки. «Не понял, где-то я такое уже видел. Спикировавший с неба огромный металлический орел, еще одна марионетка, каждое перышко которого являлось отдельным элементом, аккуратно подхватив девушку, унес с собой в сторону лагеря. Смотрелось это довольно эффектно, признаю, чуть не рассмеялся от облегчения. Померещится же всякое. Раз уж нашлись летающие корабли, почему бы и летающим куклам не встретиться? Ничего, мы ежики не гордые, можем и своими лапками поработать», пофыркивая, «но, твари такие, пакостные и злопамятные. Бойтесь нас, люди», выходя ночью в туалет. Мне пришлось еще долго толкаться на корабле, затерявшись в рядах общей очереди. Хорошо хоть без бабулек, которым только спросить, владеющих черным поясом по народному устному творчеству, а то бы до утра проторчал. Клановая стоянка, когда, наконец, до нее добрались, напоминала подобие лагеря беженцев, торговой ярмарки и ставки командования полевой армии, сразу с несколькими штабами. Особенно поразило обилие костров, в которых хоть и применялись слезы огня, экономя на дровах, усиливая пламя, для большего тепла и света, но все же, совсем без них не обошлось. На мой вопрос Харим пояснил, здесь умели прекрасно выращивать дерево на специальных фермах, с помощью все тех же слез земли и мастеров природы, ускоряющих рост растений, контролирующих их размеры и свойства. без которых горожане давно бы вымерли от голода и холода, в отсутствии лесов и полей. Это днем в пустыне жарко, а вот по ночам весьма прохладно, вплоть до минусовых значений. Но даже так, хорошая древесина стоила довольно дорого, а очень хорошая считалась предметом роскоши. Кстати, к вопросу о торговле. Даже в таких условиях, объединенные одной бедой, собравшиеся здесь дари умудрялись зарабатывать друг на друге, безжалостно обдирая чужаков, лишая последнего, чтобы помочь своим семьям, сородичам, соклановцам и соплеменникам. Именно так, поднимаясь по лесенке, чем дальше, тем менее охотнее. Одни предлагали свежеприготовленную на кострах горячую пищу, другие – воду, третьи – удобные, комфортные спальные места в пустых шатрах, четвертые обменивали все на все, пятые – скупали за бесценок ценности, шестые – предлагали бытовые товары из собственного имущества, седьмые – свои услуги, не имея ничего другого. Хочешь – постригут, одежду заштопают, песенку споют или спляшут, могут и спинку почесать, ночью, во время взрослых игр, о которых знают даже дети. Только денежку не забудь оставить. Бойкая торговля, несмотря на поздний час, развернулась вовсе не от того, что все забыли вчерашний день, а напротив, думая о том, как будут жить завтра. К счастью, обо мне не забыли, и слуга от царя Одина уже ждал меня в лагере, предупредив, что для меня тоже приготовили палатку, возле которой уже пылал костер, жарилось мясо и булькала ароматная похлебка, сдобренная специями. Моя признательность не знала границ, бурчащий желудок тому свидетель. Но прежде чем туда отправился, узнав точное местоположение, отвел в сторонку Дихи, после чего отдал ей одно сомнительное распоряжение, тихонько, на ушко, прикрыв губы ладонью, а то развелось глазастых и ушастых. С одной стороны Аюни, чьим глазкам доверял не больше, чем пристроившейся с другого бока семейной парочке, вызвав у Дихи дикое недоумение и опаску. Усомнившийся в моем здравомыслии, пришлось настоять на своем, напомнив, кто из нас начальник, а кто слуга. После чего Дихи не смело указала, что не будет этого сделать, столь же интимно, на ушко. Почему? Поинтересовался причинами. За мной пристально следят Фальсин. Они тут же все поймут. Если позволите, передам это дело Дае. Чуть позже. Она справится, да, поручилась за нее, понимая, чем рискует. Действуй, дал разрешение. Вот после этого, под любопытные взгляды, бросаемые украдкой сами и настороженными от Дэи, бодренько потопал за услужливым слугой Бахи Умара, предвкушая всякие вкусности. По пути, не забывая посматривать по сторонам, оценивая обстановку. Эх, были бы деньги, с удовольствием пробежался по округе, где прямо на песке разложены цветастые покрывала самодельных прилавков. Интересно же все, в новинку. Да к тому же антураж сильно распалил воображение и любопытство. Ночь, костры, пустыня, чуждая культура, звездное небо, гул оживленного экзотического лагеря. Словно попал в восточные сказки. Пока гулял, петляя между рядами палаток и шатров, все же устроив себе небольшую обзорную экскурсию, краем глаз заметил, как при отстали Дихи с Дэи. Правда, через несколько минут Дихи вновь нагнала группу, заняв положенное место рядом со мной, с невозмутимым видом, будто никуда не отлучалась. Одна, нагулявшись, пройдя через пост часовых, попал на территорию Элмара, где меня уже заждались, после чего совершил круг почета, намереваясь лично выразить свое почтение хозяевам, поблагодарив за приглашение, которых было довольно много, рот-то большой. За это время изрядно проголодался, нагуляв аппетит, налюбовавшись огромными, роскошными шатрами, оснащенными всевозможными дополнениями из раздела мистических и родовых искусств, с обилием кристаллов всех видов и размеров. Видел и множество самых разнообразных паукообразных марионеток, на которых у Элмара явно какой-то фетиш, от служебных, до декоративных и специализированных, выполняющих функции сторожей, грузчиков, курьеров, официантов, передвижной мебели, да-да, тумбочек и кресел на паучьих ножках, весьма шустрых и ловких, даже передвижную жаровню видел. Преданной собачонкой бегала за каким-то типом с пишущими принадлежностями. Таких диковинок насмотрелся, что под конец перестал чему-либо удивляться. Мельком пересекся с Эрдис, сделавший вид, что не замечает меня. Ответил тем же, с комплиментами красотке, стоящей поблизости, у одного из шатров. Постаравшись побыстрее покинуть это место, когда из него вышел ее муж, здоровенный бугай со зверской рожей. Не сомневаюсь, милейший души человек, начитанный, издали видно. Чуть позже встретил Ирядина, ненадолго задержавшись возле шатра его семьи. О чем еще могут поговорить два парня в лагере, полном полураздетых красивых женщин? Конечно же, о куклах. В мнениях немного разошлись, но беседой остались довольны. Позже, условившись провести соревнования, чтобы выяснить, кто лучше, Аюни или Зара, только закончил выполнять социальные обязанности, аж язык устал ворочить, сел у костра, с наслаждением вытянув ноги, взялся за пышущий жаром кусок мяса, как ко мне уже пришли гости, как всегда, вовремя, да еще какие, на неожиданно напрягшуюся Дихи, постаравшуюся стать как можно незаметнее, сместившись в тень, не сразу обратил внимание, только после того, как неулыбчивые, серьезные дари в роскошных кафтанах представились дарханами, понял, вечер перестает быть томным, нормально поесть мне сегодня так и не дадут, проявляя радушие, пригласил нежданных гостей присоединиться, предлагая разделить поздний ужин, что примыкалось, двое солидно выглядящих мужчин, в дорогих, расшитых золотом и серебром одеждах, внешне неотличимых от важных аристократов, кем дархан не являлись, приняли предложение. Высказав традиционные слова благодарности, длинными цветистыми фразами, уважив хозяина, показывая, что пришли с мирными намерениями. После того, как все церемонии были улажены, без которых обойтись никак нельзя, окружающие не поймут, мы все-таки надеялись остаться частью цивилизованного, уважаемого общества, почти высшего, настало время серьезных разговоров. Для начала, Хайдар Демирдархан из клана Элмара, правая рука главы рода, поинтересовался, кто я такой, не в лоб, конечно, обойдясь без грубостей, пожелав узнать, как здоровье у моих уважаемых родителей, удачно ли они покинули Шаль-Элмару, выведывая, как их зовут. Пришлось объяснять, что я тут сам по себе, бедный, несчастный странник, гонимый ветром судьбы как колючка по пустыне, лишенный всего, не хватало только всплакнуть для полноты образа. Печально вздохнув, попросил Аюни подлить нам чая из маленького медного чайничка. Автокукла, плавно двигаясь, тут же начала прислуживать, идеально отыгрывая роль служанки, заработав долгий, внимательный взгляд дарханов. По их бесстрастным лицам трудно понять, о чем в этот момент подумали, но точно не о сострадании. Вижу, вам все же удалось благополучно покинуть город, имея за спиной не только одну лишь тень, сухо заметил Дамир, указывая на мое окружение. И, видимо, не с одними лишь словами, поскольку воздушный флот владыки Алмара не настолько милосерден, чтобы подвозить всех желающих. Иронично улыбнулся, продолжая сидеть с прямой как палка спиной, вместе со слугами, добавил в голос немного вопросительных интонаций. Причем, взглядом показал не только на Аюни, но и на застывшую восковой куклой Дихи, скромно смотрящую в землю, в отдалении. Специально встав в тень, могу я узнать, где вам удалось найти таких замечательных, преданных слуг, готовых разделить судьбу с, как вы сказали, одиноким, бездомным бродягой, с едва уловимой насмешкой при слове преданных. Такое впечатление, пытаясь спровоцировать меня на откровенность, или оскорбить, что подозрительно, были бы дархан глупцами, не стали бы богатыми, а значит, делают это с какой-то целью. Повезло, спокойно пожал плечами, показывая, что не придаю этому вопросу большого значения, спас из какого-то брошенного хозяевами дома, чьего именно они так и не сказали, храня старые тайны, подчеркнул, да я и не настаивал на ответе, не дело слугам обсуждать прошлых хозяев, хорошо хоть появился в тот момент, когда этот дом еще грабили ворвавшиеся внутрь фриты, едва успев прийти им на помощь, пришлось перебить всех врагов, скромно упомянул о своих заслугах. Поступив как добропорядочный дари, намекнул, не им нас стыдить, заодно предупредив, что способен за себя постоять. Судя по словам моих новых слуг, подтвердил, что они теперь под моей защитой. Перед уходом, прежние хозяева отпустили их на все четыре стороны, освободив от старых клятв, предоставив возможность самим решать свою судьбу. По-моему, вполне достойный поступок, мелкими глотками принялся отпивать кипяток с необычным, но приятным вкусом незнакомых трав. «Согласен», — кивнул Дамир, не обращая внимания на Дихи. «И что, у вас нет предположений, чей именно это был дом?» Мимоходом поинтересовался. «Нет, да и не хочу разбираться». «Зачем?» — не моргнув и глазом, озвучил свою позицию по этому вопросу. «Что было, то прошло. Нам от них ничего не нужно. Им от нас, надеюсь, тоже. У каждого своя дорога. Демир прекрасно знал, что я лгу, но такая трактовка его полностью устраивала и даже открывала заманчивые возможности. И эту бессмертную слугу тоже нашли в том же доме, осведомился без особого интереса, как бы между делом. Что-то в его позе и интонациях заставило меня насторожиться. Нет, кукольная служанка мне досталась в другом месте, в подарок. Правда? Удивился Дамир, пристально вглядываясь мне в глаза. В каком? Ну что вы, позволил себе осуждающий тон. Разве не знаете? Только род Бахи Алмара обладает подобными бессмертными слугами. А Юни мне досталась в подарок лично от владыки. Не могу сообщить детали и причин такого поступка. Без его согласия, прикрылся Амиридином, к которому Демир уж точно не рискнет соваться с расспросами. Понимаю, действительно, не подумал, согласился Дархан со своей якобы оплошностью. И какие вас связывают отношения с родом Алмара? Мне просто любопытно. Ведь не случайно же они позволили вам сесть на один из своих кораблей. Хорошая осведомленность, что я путешествую именно на корабле, принадлежащем Алмара, а не на кому-нибудь другому. Описав себя как бедного, безродного путника, а значит, ненужного владыке, логично предположить, что между нами имеются какие-то договоренности. Устроили в своем лагере, радушно приветствуя при встрече, упомянула еще одной особенности, которая его интересовала. Меня пригласили в качестве почетного гостя владыки Алмара. Это не секрет, как близкого друга сына его младшего брата, Бахи Умара Алмара. Если и есть какие-то другие скрытые мотивы, то, боюсь, я не вправе о них рассуждать, не стал ни отрицать, ни признавать их наличие, одарив его многозначительной улыбкой, типа «понимай как хочешь», заслужив оценивающий взгляд задумавшегося Демира, который заранее выяснил и то, что мою палатку охраняли воины Фальсин, перед тем, как подойти, что тоже о чем-то ему договорило. Вот, значит, как, более дружелюбно улыбнулся Дархан. Что же, тогда я рад познакомиться с другом одного из членов младшего поколения Алмара. Как насчет продолжить приятную беседу в более подходящем месте, скажем, возле наших шатров, где найдется чем угостить и удивить моего нового знакомого. Поговорим в приятной обстановке. Возможно, и у нас найдутся общие темы, которые, на все воля Канаан, приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Торговец сразу обозначил, что у него ко мне чисто деловой интерес. Например, могу помочь избавить от чего-нибудь ненужного, отягощающего ваши сумки, заплатив за это достойную цену. В камнях силы, в редких кристаллах, в золоте, в экзотических диковинках, да хоть в слугах, намного лучшего качества, чьими услугами сейчас пользуетесь. Дамир, не скрывая интереса, пристально посмотрел на Аюни, как на один из предпочтительных вариантов возможного сотрудничества. Если хотите, могу обменять сомнительные ценности, которые наверняка вы или ваши слуги прихватили с собой из города. Замаскировал угрозу поднять этот вопрос, в случае необходимости, обвинив в воровстве, от которых нет никакой пользы, кроме лишнего веса. Не задавая вопросов, обменяю их на что-нибудь полезное, на выбор, всегда востребованное в любом уголке закатных пустынь. Согласитесь, дружить с торговым домом очень выгодно. Достаточно всего одной бумажки, которую легко спрятать и носить при себе, чтобы в любое время, в любом городе, обеспечив безбедную жить в окружении роскоши. Да и всегда знаешь, к кому нужно обратиться, когда ищешь что-нибудь определенное. Принялся расписывать преимущества сотрудничества с Дархан или контактов с кем-либо из труднодоступных персон. С нами ведь дружат очень многие. Да, почти все. Торговые дома всегда выступали посредниками в любых переговорах или сделках, прямо или косвенно, набивал себе цену. Перед нами открыты очень многие двери. Вот ведь нехороший человек, оказывает давление. Если бы я был наивным, самостоятельным юношей, то, скорее всего, соблазнился выгодой и испугался возможных проблем. Легко предположить, что Дихи ушла из дома Дархан не с пустыми руками, а значит, можно за что-нибудь, да зацепиться. При желании, подозреваю, даже не затрагивая напрямую меня, чтобы не оскорбить Алмара, а всецело сосредоточиться лишь на очернении репутации Дихи, что обязательно создаст неприятности уже мне, но чуть позже, чужими руками. Столица ведь не личная вотчина Алмара, заодно могут и сами сдаи зацепить, если потребуется, раскрутив принцип коллективной ответственности. Конечно, лучше дружить с выгодой, чем воевать без нее. Одно из основных правил торговли. Его намеки мне сильно не понравились. От слова, совсем. Неважно, что пришел не как вымогатель, любой ценой заполучить Аюни, а в первую очередь за выходом на новые возможности, ради будущей выгоды, упомянув Дихи лишь как один из поводов не сильно этому противиться. Но если удастся уговорить, скажем, окажусь слабохарактерным, почему бы не забрать? Под соусом, так ведь сам продал, какие к нам претензии? Забавно тут то, что Дихи действительно прихватила с собой мешочек с материальной компенсацией и моральному вреду. Вот ведь нехороший человек, всего один, но, который я уже потребовал пустить на сомнительное дельце, заставив избавиться от улик как можно быстрее. Так что, не считая ее личных тряпок и денежных сбережений, законно заработанных, то предъявлять мне нечего. Я чисто невинен, как розовый херувим в публичном доме. Безусловно, быть богатым всегда лучше, чем бедным, озвучил столь же очевидную истину. Как только заполучу в свои руки нечто ценное или нежелательное, непременно вспомню о вашем предложении, но не упомянул, что им воспользуюсь, выставив его в качестве обычного просителя, одного из. К сожалению, сегодня уже слишком поздно и я очень устал, так что не могу воспользоваться вашим гостеприимством, вежливо отказал. Завтра рано вставать, чтобы не опоздать на корабль. Давайте продолжим нашу беседу в другой раз. Мы вполне могли бы найти вам место здесь, среди знати, избавив от необходимости терпеть неудобства в тесных, душных каютах. В окружении всех этих он поморщился, сделав короткую паузу. Поближе к вашему другу, закинул приманку, намекнув, что не настолько я уж и ценен владыке, раз того не предложил он сам, обеспечив комфортное путешествие с проводниками, в качестве жеста доброй воли, ничего не прося взамен. Искренне удивился, даже слегка обиделся. Неужели у меня на лбу крупными буквами написано «Идиот»? Надо будет Дихи попозже попросить проверить. Ну что вы, не стоит, деланно смутился, я сам желал испытать все прелести путешествия на воздушном судне. Брезгливо обнюхав приманку, обошел ее стороной, чтобы было с чем сравнивать. Ах, этот волнительный ветер приключений, скорость и высота, мечтательно закатил глаза. Что поделать, юношеские причуды, ничуть не смутившись, признался в маленьких слабостях. Поняв, что менять решение не желаю, как и бросаться в их объятия, Дамир откланялся, со своим так и не раскрывшим рта спутником. Чего вообще его с собой брал, для декораций, раз не получилось пойти легким путем, торговец пошел более сложным, обходным, не забыв вручить подарок, увязав его с просьбой. Ими послужили два увесистых мешочка с золотыми монетами, один из которых попросил передать отцу Рядина, Умару. Вроде как Дархан были ему должны, но не могли сами отдать, напрямую, попросив поработать посредником, за что заранее благодарили, сообщив, что если откажусь, обижаться не будут, придумают что-нибудь другое, хоть и не сказав напрямую, но подразумевая, что о моем отказе Умар обязательно узнает. Показалось, Дархан на самом деле неважно, соглашусь, откажусь, или придумаю что-то третье. Им был важен сам факт выбора. Меня пока только прощупывали, не более, проверяя реакцию на то или иное действие. В данном случае пошел навстречу, изображая открытого, простодушного человека, усыпляя бдительность собеседника, пожелавшего оставить последнее слово за собой. Спасибо за угощение. Надеюсь, все же воспользуетесь услугами нашего торгового дома Дархан. Желаю вам спокойной ночи. И да, позвольте дать дружеский совет. Обратите внимание на поведение ваших новых слуг. Если они вдруг начнут позволять себе обсуждать своих прошлых, нынешних или будущих хозяев, от них лучше избавиться, чтобы не опозориться. Набранные с улицы случайные дари обычно приносят только хлопоты, после чего бесследно растворяются в ночи, прихватив чужое имущество, не желая нести за них ответственность. Всегда лучше набирать проверенных, надежных кунан, из дворовых, потомственных родов. Если желаете, могу дать несколько адресов, где можно купить по-настоящему хороших слуг или рабов, на любой, даже самый изысканный или требовательный вкус. Не забыл через меня предупредить Дихи, адресовав эти слова именно ей, в очередной раз похваставшись связями, намекнув на необходимость денег, которые я теперь знаю у кого можно взять, почти даром. Еще минут пять после их ухода сидел, задумчиво глядя в огонь. Вот ведь черти, пришли, так загрузили голову лишними мыслями, что туда теперь еда не помещается. Только избавился от этой проблемы, появился новый визитер, пожилой, сморщенный как сухофрукт, старый Дари из касты Кунан, в безликой одежде, без гербовых браслетов или печатей на поясе. Скормив мне историю про несчастную семью слуг, оставшихся без хозяев, начал осторожно выспрашивать, кто я такой, откуда, что собой представляю, выставляя все так, будто ищет для них новый дом, ничего конкретно не обещая, вскользь упомянув род, которому служили ранее. Вот только после того, как я, ласково улыбаясь, попросил его проводить Харима к их палатке, чтобы лично, из рук в руки вручить каждому беженцу по одной монетке, в качестве благотворительной помощи, что-то занервничал, быстро вспомнив о других неотложных делах, после чего под благовидным предлогом поспешил скрыться в ночи. Тоже мне, актер Погорелого театра. Следующим явился еще один Кунан, но уже самый настоящий, пристроенный, с гербовой дощечкой Алмара на поясе. Вполне прямо, в духе Дархана, поинтересовался, чего им от меня ожидать, не несет ли мое существование для них всех угрозу, или появление новых лиц в ближнем окружении владыки, и если да, то, к чему готовиться, вкусы, предпочтения, взгляды, желательно списком и заранее, а то может у кого-то аллергия на жареных павлинов, один отделается сыпью на лице, другой шрамами на спине, зачем им такие украшения, они же не Дашун, чтобы ими гордиться, оказывается, именно его подчиненные готовили для меня палатку, костер и ужин. Так что интерес к этому был совсем не праздный. Заверил, угроз не несу. Толпу родственников пристроить на теплое местечко не желаю. В политику, упаси Канаан, лезть не намерен. Пусть уважаемые мной Кунан спят спокойно. На другой щекотливый вопрос пришлось ответить утвердительно. Их гостеприимством воспользуюсь еще не раз. На все воля Алмара, с которыми у меня вроде как хорошая дружба. Узнав все, что хотел, предложил дополнить комплект ночных принадлежностей именной грелкой, в пользование, до утра. Услышав, что она сама придет по первому же свистку, как в анекдоте, зеленому, стойко отказался. Несколько раз, и от пухленькой, и от страшненькой, и от низенькой, и от до сколько у него их. Прямо какой-то начальник склада грелок. Пришлось прозрачно намекнуть, что ему уже пора. Если наивно полагал, что хотя бы сейчас дадут поесть, то глубоко ошибался, а она ведь остывает уже, изверги. Сначала появился подозрительно мутный тип, который предлагал от имени одного из торговых домов, в качестве посредника между мной и некой благородной семьей, которую пока не называл, купить мою дружбу, за весьма щедрое вознаграждение, вежливо, наплетя словесные кружева на тему, как только, так сразу, если что, всегда готов, но понимаете, нужно чтобы звезды сошлись, а они могут, как только вы, и так далее. Словом, отправил его подальше, не отказывая, но и не соглашаясь. Следом за ним, практически сразу, появился глава свободного рода Насаим, хорошо одетый и причесанный, Дари, который посоветовал купить их расположение, так как они ого-го какие важные и нужные. 5 минут слушал соловьиные трели, пытаясь понять, кто этот щеголь и чего предлагает. То, что он хочет, уяснил сразу и четко, а вот что взамен, не очень. На наглядном примере понял, что по части морочить другим голову я еще маленький мальчик с машинкой на веревочке. Пришлось признавать поражение, воспользовавшись подсказкой, под названием «Помощь зала», идти к Хариму за советом. Он уложил в 2 предложения то, что я выслушивал 5 минут. Передо мной сидел один из заводил светской тусовки Шаль Алмара, Дари с большими связями, чутьем и непомерным самомнением, которого Харим почему-то назвал надутой болотной жабой, не слишком-то жалуя. Видимо, по части скандальной репутации недалеко ушел от наших светских львов и, не к ночи упомянутых, львиц, после встречи с которыми отмыться порой сложнее, чем от краски.